475. Гуру. Знаем и терпим, и не изгоняем. Терпите и вы. Конечно, одержимого надо было изолировать от других. Не было бы такого вреда, но опыт надо было пройти, дабы в будущем не ошибаться. Пока уцелели все, несмотря на вред причиненный. Надо обезвредить посеянные темные семена и вырвать с корнем ростки, если появились. Внимание не ослабляйте ни на минуту.